Глава 8. Лето пролетало яркой птицей, а я все крутилась между столов. К храмовому дню я так уставала, что после службы уходила в рощу и засыпала в тени деревьев, набираясь сил. Марцелла хихикала, уверяла, что я привыкну, звала с собой на рынок или на пирс танцевать. Но я предпочитала прогулки в роще. Сеньор Терца так и приходил в жареную рыбку каждые 3 дня. Ел, сидя в любимом углу, а потом рассказывал мне что-нибудь интересное. Иногда приносил свиток с красивым рисунком или со стихами. Меня от его визитов охватывала тоска. Я ведь тоже когда-то читала стихи, рисовала красивые виньетки и не расставалась с книгой в свободное время. Увы, сейчас его было так мало. Сеньор Ширра тоже заглядывал, обычно в самый наплыв посетителей. Смеялся, шутил, покупал вино и фритту и так полировал меня взглядом, что уже и посетители это заметили и начали подшучивать. Однажды меня так все это разозлило, что я заявила сеньору, что больше к нему не подойду. Он обиделся, как капризный ребенок, надулся, подвигал бровями, а потом вдруг спросил: «Здесь не подойдешь, а на прогулку в храмовый день сходишь?» Я удивилась и неопределенно пожала плечами. Тратить свой единственный свободный день на мужчину не хотелось, но сеньор сказал, что знает красивый ручей, на берегу которого растут магнолии. Поклялся, что ничего неприличного за этим не стоит. И я согласилась. В ближайший храмовый день Ширра явился в жареную рыбку в абсолютно новом облике. Вместо матросской робы на нем была рубашка из тонкого полотна, камзол без рукавов, широкие по последней моде штаны и ловко сидящие по ноге сапожки, которые я приметила в первый раз. Только теперь они были начищены и блестели от масла. Образ столичного франта несколько портили шейный платок, который матросы обычно повязывают на голову, чтобы на волосы не капала смола с канатов, и висящий на поясе меч. Ножны были потертые, явно очень старые, но ухоженные. Без меча, как без рук? Или молодой господин опасается, что встретит нежданных гостей на прогулке по провинциальному городку? В ответ на мой молчаливый вопрос Ширра запустил пальцы в волосы на затылке и улыбнулся с видом нашкодившего ребенка, не пытающегося уверять, что больше так не будет. «У меня отменная и одновременно прескверная удача. Уже сбился со счета, сколько раз я был на волосок от смерти». Я вздрогнула, и Ширра поспешил исправиться, но всегда оставался жив. Потом он улыбнулся и спросил: «Я уже рассказывал, как случайно стал капитаном пиратского корабля?» Я удивленно подняла брови. В ответ Ширра начал увлекательный и даже по большей части правдоподобный рассказ о своих приключениях. Шагая в ногу, мы неспешно двинулись к храмовой площади. После службы я подошла, чтобы выложить принесенные в корзинке лепешки и апельсины на жертвенный поднос. И на душе полегче станет от доброго дела, и обитателям храма будет приятно. Ширра удивленно хмыкнул, поняв, что я намереваюсь сделать, огляделся и оставил меня в небольшой очереди благообразных тетушек и сухоньких старушек, шепнув, что скоро вернется. Через несколько минут я снова вышла под яркие солнечные лучи, оглядываясь по сторонам. Куда убежал этот сорвиголова? За спиной послышалось вежливое покашливание. Я обернулась и чуть не уткнулась лицом в пузатый кувшин, который молодой сеньор осторожно прижимал к груди одной рукой. Во второй Ширра держал кулек промасленной бумаги, источающий аромат свежей выпечки и специй. «Простите, сеньорита, что не подумал сразу», — подмигнул мне сеньор. «Добыча еды — дело мужчины». Я в ответ улыбнулась и позволила сгрузить припасы в опустевшую корзинку. Торопясь обогнать полуденную жару, мы довольно быстро вышли из города. Под сенью деревьев дышалось легче. Разговор лениво перетекал с формы облаков на страны, из которых быстрее всего можно добраться в Батари при нынешнем попутном ветре. На отличие пелийских тканей от гирейских и на призабавную историю о том, как Ширра однажды пришлось участвовать в питейном соревновании с торговцем шерстяными тканями. Я приглушила сияние его самодовольства, объяснив, что северяне имеют низкую терпимость к алкоголю и обыкновенно быстро пьянеют. У них и выпивка вся слабая, не чета южным винам. Ударившись в воспоминания, я пересказала несколько эпизодов из моего прошлого, не менее увлекательных, чем приключения Ширра. Но молодой мужчина все равно внимательно слушал и даже задал парочку вопросов. Мне было чуть-чуть больно вспоминать наши виноградники, террасами спускающиеся к морю, отца, маму, сестер и братьев. Но мне нужно было поделиться этим. Рассказывать о своей семье, не стесняясь показаться выскочкой среди работниц жареной рыбки, имеющих почти без исключения скромное происхождение, было приятно. Время текло незаметно. Мы пришли к ручью. Темная вода с тихим журчанием скользила по камням, обрамленная пышными зарослями травы и лесных цветов. Ветки магнолий склонялись к воде, сияя белоснежными, будто восковыми цветами. Я ахнула, любуясь красотой, шагнула вперед, и Ширра едва успел поймать меня за руку. Оказывается, берег тут был топкий и не очень чистый, но в густой тени кустов я этого не заметила. Вытащили меня вовремя, но я успела промочить край юбки, испачкать туфельки и чулки. Жарким летним днем липкая грязь начала быстро высыхать, превращаясь в неприятную коросту. Я поморщилась, огляделась и сказала: «Мне нужно прополоскать туфельки. Нет ли тут удобного камня, чтобы присесть у воды?» Ширра подхватил меня за талию, одним прыжком пересек ручей и повел куда-то выше по течению, многословно извиняясь. «Простите, сеньорита. Магнолии цветут здесь, потому что им нужна жирная, влажная земля, а с верховьев приносит немало мусора, который оседает здесь. Я обещал показать вам магнолии, вот и привел сюда. Там выше есть удобное местечко». Поставив меня на землю, он схватил меня за руку и потащил в обход магнолий. Через десяток минут активного почти бега я увидела небольшую запруду. Ручей перекрывала каменная стенка, похожая на гребень, с зубьями вверх. Вода тут замедлялась, скапливалась в выложенной камнем чаши и после нехотя убегала вниз уже не полудюжиной мелких ручейков, а одним неторопливым потоком. На краю запруды были выложены большие плоские камни, на которые удобно было присесть, чтобы прополоскать чулки и ноги. «Отвернитесь, сеньор Ширра», — попросила я. Мужчина усмехнулся, но встал ко мне спиной. Я быстро подобрала юбку, развязала ленты и стянула туфельки и чулки. Погрузила ноги в чистую холодную воду. В такую жару это было очень приятно. Посидела минутку и взялась выполаскивать грязь из ткани. Потом разложила чулки и туфли на камнях, там, где их согревало солнце, пусть скорее высохнут. Между тем я совсем забыла про Ширра. Бродила по отмели, подобрав юбку, чтобы не замочить. Раскладывала чулки. А хитрый сеньор стоял себе тихонько в тени оливы и любовался. А когда я снова села на камень, чтобы вымыть грязь, застрявшую между пальцев, большая теплая ладонь обняла лодыжку. «Позвольте вам помочь, сеньорита», — заявил Ширра, улыбаясь, как заправский соблазнитель. Я дернулась от неожиданности, а сеньор медленно и тягуче плеснул водой, провел длинными сильными пальцами по стопе. И вот тут с меня словно спало заклятие немоты. «Что вы делаете?» — спросила я дрожащим голосом. «Уйдите!» «Иоланда, вы так прекрасны! Неужели откажете мне в такой малости?» — насмешливо сказала Ширра, и его рука поползла выше, под юбку. Во мне все вспыхнуло с яростью, и я изо всех сил толкнула наглеца, забыв о том, что по привычке надела на талию пояс-артефакт. Получилось очень-очень сильно. Моя ярость, помноженная на силу, вложенную магией, привела к тому, что Ширра не просто отстранился. Он отлетел в сторону, прокатился по камням и свалился в воду. Вскочил, гневно отбрасывая со лба длинные пряди, и уставился на меня желтыми от ярости глазами. Боевой кот, угодивший в лохань для стирки, да и только. Я не выдержала и засмеялась. Сеньор еще раз фыркнул и полез из воды, чтобы разложить на камнях мокрую одежду. На этот раз деликатно и честно отворачиваться пришлось мне. Часа два, пока сохли вещи, мы просидели спина к спине, ели лепешки, запивали разбавленным вином и болтали. Холодная вода остудила горячую голову, и сеньор Ширра снова стал обычным веселым малым. И мне хотелось в это верить, но где-то внутри все же поселился червячок опасения. Несмотря на дружелюбную болтовню, я решила больше не оставаться с мужчинами наедине. Даже на прогулке или в храме. Мало ли что им придет в голову. Когда солнце стало клониться к закату, а одежда высохла, мы оделись и вернулись в Батари. Сеньор Ширра еще раз попросил у меня прощения и ушел. А через три дня явился в жареную рыбку с роскошным фингалом на физиономии. Я чуть под нос не уронила, разглядев в прохладном полумраке утра этакую красоту. «Сеньора Иоланда». Сеньор, понимающе усмехнулся. Видимо, не одна я пугалась огромного фиолетового пятна на пол лица. «Я приношу вам свои извинения за недостойное поведение. Прошу меня простить и не держать зла». Я сжала покрепче поднос, который держала в руках, и также чопорно ответила. «Я принимаю ваши извинения, сеньор. Прошу вас больше к этому не возвращаться». Ширра съел порцию супа с ракушками, фритту и лепешку с сыром и ушел, посвистывая. «Больше мы его не увидим», — грустно сказала Марцелла, выскочившая из кухни глотнуть свежего воздуха. «Почему ты так решила?» — удивилась я. «Мужчины никогда не возвращаются туда, где им пришлось извиняться», — вздохнула многоопытная наша сердцеедка. Я посмеялась и забыла. Однако Марцелла на этот раз оказалась права. Миновал самый жаркий месяц лета, пришел месяц сбора урожая, а сеньор Ширра больше у нас не появлялся. Сеньор Терца тоже куда-то пропал. Но мне, если честно, некогда было думать об этих странных мужчинах. Синьора Агастина была рачительной хозяйкой и отправляла нас на помощь виноградники и рощи с тем, чтобы мы приносили в таверну корзины оливок и гроздья ягод. Оливки мариновались в погребе в удобных каменных и деревянных бочках. Виноград ранних сортов сушили на крыше, превращая в изюм. А поздние сорта прятали в погреб, чтобы подавать к дорогим заказам. Я так уставала за это время, что абсолютно не обращала внимания на посетителей. Даже на пирс не бегала. Сил не было. Однажды я, как обычно, разнесла заказы, собрала грязную посуду, протерла столы и отдыхала, прислоняясь к стойке. И вдруг ко мне подошла Марцелла. Кухарок на сбор урожая не отправляли. Они занимались им на кухне, варя огромные котлы маринада и перебирая фрукты. Наверное, поэтому у Марцеллы еще оставались силы на болтовню. «Эй, Айоланда!» Она толкнула меня в бок, и я поморщилась. Все тело ныло от усталости. «Ты не замечаешь? А вон тот сеньор за угловым столиком уже второй раз приходит, из тебя глаз не сводит». Я безразлично посмотрела туда, куда кивком головы указывала Марцелла, в тот самый угол, где любили усаживаться сеньоры Терца и Ширра. И чем им тот стол приклянулся? Темнотой? Там действительно сидел сеньор самой благородной наружности. Его очень светлые длинные волосы были собраны в косу, воротничок шелковой рубашки сиял белизной, а темный камзол был такого качества, что даже в полумраке таверны становилось понятно. Сюда заглянул непростой житель Батари. Мне было все равно. Я отвернулась, а Марцелла не унималась. Он госпожу Агастину про тебя расспрашивал. Тамаза монетку дала, чтобы он рассказал, как давно ты тут служишь и ходят ли мужчины к тебе наверх. Вот тут у меня запололи уши. После того неприятного момента у ручья с магнолиями я вообще старалась держаться подальше от всех и никогда не снимала пояс-артефакт. И что ответил Тамаза? «Чистую правду», — пожала плечами Марцелла. Что в нашей таверне все девушки работают только тем, кем работают. А что происходит за дверями, его не касается. Мне было не слишком приятно слышать такой намек. Но я знала, что Кора и Айда, другие подавальщицы, иногда гуляют с моряками за деньги, но только не в таверне. Госпожа Агастина никогда не позволяла ничего такого в жареной рыбке. Тут, к счастью, меня позвали к другому столу, и я пошла принимать новый заказ. Но все равно где-то в глубине меня беспокоил чересчур пристальный взгляд незнакомца.